Рассказ Элизабет Мун «Дары». В самый разгар весны, когда повсюду оживают цветы и их запах наполняет дыхание, Дол Дырявые Руки, третий сын Горя Высокого, разругался с отцом и братьями и отправился на поиски приключений. «Ты еще пожалеешь об этом», — предрекал отец. «На брюхе приползешь, когда жрать захочешь», — обещал ему старший брат. «Вот увидишь, никому не нужен растяпа, у которого все из рук валится», — напутствовал средний брат. Младшие братья и две сестры, знай себе, ухмылялись. Только третья сестренка расплакалась и обняла его, уговаривая остаться. Остальные глазели и смеялись, и тогда он отвернулся от них. «Погоди», — сказала сестренка, — «я хочу кое-что дать тебе на прощание». «Если ему что-то и надо дать на прощание», — вмешался отец, — «так это пинка под зад». Но все же он отошел в сторонку, и девочка, подбежав к кровати, вытащила из-под подушки свое сокровище — обструганную деревяшку, напоминающую по виду нож. Она нашла ее в прошлом году, когда собирала орехи, та валялась среди опавших листьев. Девочка подбежала к брату и вложила ее ему в руку. «Возьми», — сказала она, — «вдруг пригодится». Это была всего-навсего деревяшка, к тому же не слишком острая, но за сегодняшний день то были первые ласковые слова, которые он услышал. «Ты правда хочешь его мне отдать, Юлия?» — спросил он. «Правда», — сказала она твердо, прямая, словно сосенка, какими бывают только маленькие дети, обвила его руками и поцеловала. Потом отступила назад, и ему не осталось ничего иного, как уйти. Неуклюжему парнишке, не обладающему неопределенными талантами, не особой красотой, совершенно одному в незнакомый мир, в самое голодное время года, ибо кто же может питаться цветами? Он зашагал по тропинке, которая вела к броду, и остановился на берегу, чтобы напиться стремительной ледяной воды. Он набрал бы ее в бурдюк, но у него не было бурдюка. И все-таки стояла весна, и каждая речушка и ручеек текли быстро и полноводно, и он был уверен, что раздобудет воды, когда понадобится. Вот еда — дело другое. У него не было лука и не было лески, чтобы снарядить селок. Во всем этом буйстве цветов не завязался еще ни один плод, кроме разве что диких слив, да и те пока были незрелыми и твердыми, как речная галька. Его взгляд упал на зеленую поросль, колышущуюся в бурном потоке. Она очень походила на зелень, которую мать выращивала в садике на заднем дворе. Он сорвал лист, попробовал. Так и есть. Именно она. Он набрал пригоршню, засунул листья за пазуху и зашагал прочь от ручья по тропинке, которая едва виднелась в зеленой траве. Так редко по ней ходили. В середине дня он выбрался из леса на открытое место и пошел по полю, заросшему высокой травой и цветами ему по пояс. Тропинку он немедленно потерял, но затем нашел снова, случайно наткнувшись на протоптанную бороздку, и двинулся по ней, на этот раз медленно, чтобы не сбиться, надеясь, что никакая змея не попадется ему под ноги в этом непроглядном сплетении трав. Вдалеке вздымались голубоватые холмы, но он не мог определить, сколько до них пути. Закат застиг его все в тех же лугах, все так же медленно продирающегося сквозь цветы. Он утоптал маленький пятачок, по центру которого пробегала бороздка тропы, и сел на траву. Сзади и спереди тропинка скрывалась в высоких зарослях, образуя чуть заметную брешь. Если бы он был какой-нибудь мелкой зверюшкой, то мог бы путешествовать по ней никем не замеченный. Эта мысль позабавила его. Он задумался, каково это быть таким маленьким, чтобы луг представлялся лесом. Когда он станет укладываться, можно будет как в норку просунуть в эту брешь ноги. Листья, те, что он нарвал утром, слежались в вялый неаппетитный ком, но он все равно сживал их, стараясь не думать о своей семье, которая сидела сейчас за ужином. Потом улегся на землю, но тут же вскочил. В бок ему уперся сестрин подарок. Он вытащил его и провел пальцем по деревянному лезвию. Света было еще достаточно, чтобы разглядеть, что оно немного поблескивало там, где сестренка натерла его жиром, но уже не хватало, чтобы различить узор, который ощущали пальцы, какую-то резьбу на поверхности, совсем не глубокую. Он поцеловал деревяшку, мысленно благословил сестренку. Пусть это был бесполезный пустяк, но он был ее сокровищем. И улегся спать с зажатой деревяшкой в руке. Проснулся он в темноте с ощущением беспокойства и сначала не мог сообразить, где находится. Рубаха задралась, и по голой спине гулял холодный весенний ветер. Он одной рукой одернул ее, но сон никак не хотел возвращаться. Повсюду, вокруг него и над ним перешептывались на ветру трава и цветочные стебли. И еще что-то. Он уселся с широко раскрытыми глазами. Что это за непонятные шевеления? Полевая мышь? Крыса? Или горностай? А может, лиса? Смех, зазвеневший вокруг, ошеломил его, как ушат холодной воды. Они были повсюду. Они окружали его, рваные тени в свете далеких звезд, с оружием, которое уже упиралось ему в бока и спину. «Смертный мужчина, ты вторгся в наше владение!» Голос был совсем тоненьким, тоньше голоска его младшей сестренки, но удивительно четким. «Я не мужчина!» — возразил он. Это прозвучало так нелепо, что у него сорвался голос. Он не раз возражал отцу, что уже мужчина, когда тот слишком часто называл его мальчишкой. «Не мужчина?» – переспросил голос насмешливо. Вокруг снова послышался смех, потом снова все стихло. «А кто же тогда, если не мужчина? Ты слишком высокий для народца скал, слишком некрасивый для эльфов. А раз ты умеешь говорить, то не можешь быть зверем, хотя, конечно, запах!» И опять смех. Он снова обрел дар речи. «Я мальчик?» Старшие обычно бывали более снисходительны к детям, чем к взрослым. Надо попытаться прибегнуть к этой уловке. «А по-моему, нет», — заявил голос. «По-моему, ты взрослый мужчина, по крайней мере, кое в чем». Голос явно намекал, в чем именно, и его бросило в жар. «А поскольку мы нашли тебя спящим поперек нашего тракта, и ты взрослый мужчина, я повторяю, смертный, ты вторгся в наше владение. А поскольку ты вторгся в наше владение, смертный мужчина, ты будешь наказан». Эта смена тона от обычного к официальному и обратно совершенно смутила его. Он принялся оправдываться, как в детстве. «Я не знал». «Не знал о чем? Что это наш тракт или что таким, как ты, он заказан?» «Не то и другое. То есть ни о том, ни о другом. Я просто хотел уйти из дома». Он запинался, как трехногая корова в темноте. И неудивительно, ведь острия все так же больно упирались ему в спину. «Ты начертил круг на нашем тракте», — сказал голос. «Ты начертил круг, а потом улегся поперек чреслами на тракт и ни о чем таком даже не задумался? Ну и олух. Невелика будет потеря». «Но круг свят», — возразил он. «Круг защищает». Со всех сторон послышалось шипение, пронзительное, как царапанье снежной крупы по стерне. В животе у него похолодело. «Линия, пересекающая круг, лишает его защитной силы», — возвестил голос. «А если уж этот круг пересечен нашим трактом? Ты сделал страшную ошибку, смертный мужчина, и тебе не избежать наказания. Так значит, ты хотел уйти из дома? Ты уйдешь. Еще как уйдешь и никогда не вернешься назад!» Его кулаки сжались от страха, и края сестренкиного подарка больно впились в кожу. Но что такое маленькая деревянная щепка в сравнении с острым оружием этих существ, которые наверняка прочнее и острее дерева? Он должен попытаться. Он выставил нож вперед, и в свете звезд лезвие полыхнуло серебром. «Так ты хочешь драться?» «Я просто хочу уйти», — сказал он. Он почувствовал, как одно острие сквозь рубаху ткнулось в спину и дернулся вперед, чтобы избавиться от боли. Тени впереди отступили, как будто деревянный ножик в его руке был настоящим оружием. Он для пробы помахал им, и они шарахнулись. «Ты знаешь, что это такое?» — спросил голос. «Это нож», — ответил он. «Ты глупец, смертный мужчина», — сказал голос. «Держись подальше от наших путей. Твоя удача может тебе изменить». Острия у его спины и боков исчезли, и стайка темных теней скрылась в коридоре под травой. Дол поднялся. Сердце у него колотилось как безумное. В поле ничего не было видно, лишь расплывчатая линия отмечала его путь там, где он примял траву и цветы, но впереди ничего не было. Однако теперь он знал, что эта тропка опасна и вернуться к ней нельзя. Он не знал, что это были за существа. Встречаться с ними снова он не хотел бы ни за что в жизни. Он свернул с тропы и зашагал сквозь высокие по пояс заросли. И как любой, кто хоть раз пытался путешествовать в темноте, обнаружил, что это труднее, чем представляется. Хотя сверху цветочное поле казалось ровным, земля у него под ногами то уходила вниз, то поднималась вверх, и он то спотыкался о какую-нибудь кочку, то скрежетал зубами, в очередной раз угодив в яму. Но он упрямо пробивался вперед, не обращая внимания на производимый им шум и не думая об опасностях, которые мог на себя навлечь. Пробивался, пока ничего не соображающий от усталости, не споткнулся об очередную кочку и не растянулся в траве в полный рост, да так, что искры из глаз посыпались. Прямо там он и заснул, совершенно обессиленный всем произошедшим, и спал, пока не взошло солнце, и мимо него не пролетела с жужжанием какая-то ранняя пчела. В утреннем свете паника прошлой ночи почти отступила. Он поднялся, потянулся и принялся оглядываться вокруг. Позади все было чисто. Лишь велась и петляла, словно оставленный удирающим кроликом след, полоса примятой травы. Он-то думал, что шел прямо, но при свете дня понял. Он ушел от тракта и вполовину не так далеко, как надеялся. При этом воспоминании он снова взглянул на сестренкин подарок. Самое обычное дерево, выструганное до сходства с ножом и отполированное. В косых лучах, не успевшего еще высоко подняться солнца, он наконец разглядел резной узор, который нащупал вечером. Он провел по нему пальцем, но ничего не произошло. Линии как ничего для него не значили раньше, так ничего не значили и теперь. Что бы это ни было, именно оно отпугнуло от него этих, кем бы они ни были. Он был голоден. Но ему и дома не раз приходилось просыпаться голодным и терпеть голод до тех пор, пока не было покончено с дневными работами. Пить тоже хотелось, но он рассчитывал, что скоро найдет воду. Нужно было лишь продолжить путь. Он оглядел этот бескрайний, зеленый, усеянный цветами мир и не увидел ничего знакомого. Здесь не было ни отца и братьев, которые вечно задирали его, ни сестер, которые только и знали, что браниться и насмехаться. Утро плавно перетекало в день. Голод соперничал с жаждой. Победила жажда. К полудню он уже не мог думать ни о чем, кроме воды. Но воды нигде не было. Даже намека на нее. Не ласкающий взор полоски деревьев на берегу ручья или реки. Повсюду лишь трава волновалась на ветру. Да все так же вдалеке маячили холмы. Плоские и дымчатые на фоне бледного неба. Он все шел и шел, ориентируясь на клонящееся к горизонту солнце и надеясь, что все-таки дойдет до холмов. Уж там-то должны быть деревья, должна быть вода. Вместо этого он наступил на что-то мягкое и податливое, и ногу внезапно пронзила резкая боль. Он ахнул и шарахнулся в сторону от этого мягкого и податливого, и, валясь на бок, заметил мелькнувшее в траве извилистое тело, оплетенное желто-коричневым узором. Он кое-как вскочил на ноги, но обладатель узора не стал преследовать его. Нога горела и дергала. Боль вздымалась волнами, вверх-вниз, как кипяток. Он со стоном уселся обратно на землю и закатал штанину. На щиколотке темнели два крохотных пятнышка в ширине пальца друг от друга, а между ними стремительно расплывалась зловещая краснота. Его подташнивало, руки и ноги тряслись. Наверное, это была змея, но дома полевые водяные змеи были поменьше и никогда никого не кусали, хотя, конечно, он еще ни разу на них не наступал. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Внезапно его рот наполнился кислой слизью. Он сплюнул и утер слезящиеся глаза. Яд. Змея была ядовитой. Мать его матери перед смертью говорила что-то об укусах ядовитых тварей. Место укуса надо вырезать. Да, так она говорила. Или срезать. Деревянный нож не мог быть достаточно острым и прочным, но ничего другого у него не было. Он прикоснулся острием к следу одного из зубов, но не смог заставить себя воткнуть его в кожу. Боль уже была невыносимой, куда же больше. Из ранки выступила густая желтая жидкость. Побежала по ноге, как мед. Он уставился на нее, поморгал недоуменно и вдруг понял, что чувствует себя лучше. Течь перестала. Он передвинул острие ножа к другой отметине, задержал дыхание, и вновь показалась желтая жидкость, потекшая по ноге. Желудок снова начало сводить от голода, но тошнота прошла. Опять подняла голову жажда. У него на глазах края одного отверстия сомкнулись, оставив сухой бледный шрам. Другое все еще зияло. Он еще раз поднес к нему острие ножа, и оно тоже затянулось. Зашуршала трава. Он подскочил от неожиданности, огляделся. Немигающие глаза смотрели на него с узкой головы на длинном свернувшемся кольцом теле. Еще одна змея, но на этот раз куда более крупная. Мелькнул раздвоенный розовый язык. Он вздрогнул и шарахнулся, выставив нож. Змеиная голова опустилась. Он медленно поднялся на дрожащие ноги. Ему очень хотелось вернуться обратно, но что если там еще одна? Все так же, угрожая змее ножом, он отважился бросить быстрый взгляд через плечо. За спиной у него стоял незнакомец, появившийся так неожиданно, что он почти позабыл о змее, но она пошевелилась и привлекла его внимание. Очень медленно. Настолько медленно, что казалось, она и вовсе не шевелится, змея опустила свои кольца на землю, а затем стремительным неуловимым движением метнулась прочь и исчезла в траве. «Тебе повезло», — заметил незнакомец. Дол потерял дар речи. В замешательстве он покачал головой. Как мог взрослый мужчина, одетый в тонко выделанные кожаные штаны и рубаху с кружевным воротником и обутый в высокие до бедер сапоги, подобраться к нему без единого звука? «Я захватил тебя врасплох», — сказал незнакомец. «Как ты, детеныш змеи?» «Я вас не знаю», — проговорил Дол. Это было единственное, что пришло ему в голову. «И я тебя тоже», — пожал тот плечами. «Но чтобы помочь кому-то, имя знать не обязательно». «Меня зовут Дол», — сказал Дол. Он чуть было не добавил «третий сын Гори», но не стал, потому что ушел из дома и больше не имел права претендовать на отцовское имя. «А я Вертон», — представился незнакомец. «Далековато ты забрался от жилья, Дол. Искал отбившуюся от стада овцу?» «Нет, я ушел из дома», — ответил Дол. «Что-то ты путешествуешь совсем налегке», — заметил Вертон. «Обычно, когда собираются в путь, берут с собой хотя бы бурдюк с водой». «У меня не было», — пробормотал Дол. «Тогда ты наверняка хочешь пить», — уверенно заключил Вертон. «На, глотни». Он снял с пояса ярко-алый бурдюк в коричневой оплетке. Дол потянулся к нему, внезапно ощутив такую жажду, какой не испытывал еще никогда в жизни. Потом вдруг отдернул руку. Ему было нечем отблагодарить Вертона. Совсем нечем. А если он что-то в жизни усвоил, так это то, что разделившего с тобой еду непременно следует отдарить. «Нечем отплатить?» «Должно быть, ты очень спешил», — Вертон покачал головой. «Ты пустился в тяжелый путь, сынок. Но без воды далеко не уйдешь. Вода у тебя должна быть всегда». Эти слова показались Долу знойным летним ветром на сенокосе. Во рту было сухо, как в пустыне. «Вот что», — сказал Вертон. «Почему бы тебе не отдать мне нож? К вечеру, если ты пойдешь со мной, мы дойдем до места, где ты сможешь набрать ранних плодов, и мы с тобой поменяемся обратно. Ну как?» Он снова протянул бурдюк. Дол видел капельки влаги на его запотевших боках, почти чувствовал запах воды, слышал, как она забулькала, когда незнакомец потряс бурдюк. Рука у него дернулась, как будто кто-то схватил ее сзади, и он ощутил острые края ножа, врезающиеся в стиснутые пальцы. Ему вспомнилось, как тек по его ногам змеиный яд, и вместе с ним покидала его дурнота. Перед глазами встало лицо Юлии в тот миг, когда она протянула ему нож. Он покачал головой молча. Во рту у него так пересохло, что говорить он не мог. Лицо Вертона исказило злость. Потом оно снова разгладилось и стало добродушным. «А ты не так глуп, каким кажешься», — сказал он. И как ветер разгоняет столб дыма, его вдруг и след простыл. А там, где он только что стоял, лишь шелестела трава. Ноги у Долла подкосились, и он плюхнулся в траву, несмотря на свой страх перед ней и ее обитателями. Так, съежившись, он просидел очень долго, почти не замечая ни голода, ни жажды, охваченный страхом, от которого кровь стыла в жилах. Некоторое время спустя, когда страх немного притупился, он почувствовал под ладонью что-то влажное. Слишком обессиленный, чтобы отдернуть ее, он просто повернул голову. Деревянный нож, который он сжимал в левой руке, слегка ушел в почву. Во влажную почву, как он заметил только сейчас. В лунках вокруг стеблей травы поблескивала вода. Жажда мгновенно вернулась, безжалостная, как пламя, и он принялся копать землю ножом. Он видел воду, Он чувствовал ее запах, и когда он вырыл ямку размером со сложенную ковшиком ладонь, то припал к ней и втянул губами набравшуюся в нее воду, в которой плавали сухие травинки и земля. Грязь он выплюнул, а воду, совсем каплю, жадно проглотил. Крошечный колодец вновь наполнился. Он сделал еще один глоток. На этот раз грязи в рот попало меньше. И еще, и еще, и еще. Эти глотки были совсем маленькими, но каждый из них придавал ему силы. Когда он напился так, что больше в него уже не влезало, то сел и снова оглядел сестренкин подарок. В его памяти вновь промелькнули все события, которые произошли с ним с тех пор, как он ушел из дома. Нападение маленького народца, змеи, фантом, растаявший в воздухе, его жажда. Каждый раз эта маленькая деревяшка спасала его, но он не понимал, как. С виду что-то подобное на досуге мог выстругать из первой попавшейся под руку щепки любой мальчишка. Из него самого резчик был аховый, но он не раз видел подобные вещицы. Маленьких деревянных зверюшек, людей, мечи. Насколько он знал, а сегодня собственные знания казались ему куда менее обширными, чем еще день назад, ни одна из них не обладала магической силой. Значит, его разум медленно, аккуратно ступил на неведомый ему ранее путь логики. Значит, этот нож не то, чем кажется. Он нечто другое. Но что? Солнце уже садилось за холмы. Он огляделся вокруг. Никуда идти, никак избежать опасностей, которые, как он теперь знал, населяли эти безобидные с виду луга, он не представлял. А если... Если подарок, благодаря которому он до сих пор живой, поможет ему найти дорогу? Он снова склонился к крошечному колодцу, потом поднялся, держа нож по своему обыкновению в левой руке. Как объяснить, что ему нужно? Рука у него внезапно, безо всякого его участия, дернулась. Ему вдруг пришло в голову, а ведь прошлые разы объяснять ножу ничего не понадобилось. Он вытянул руку ладонью вверх и разжал ее. Нож заерзал у него на ладони. Он чуть было не уронил его в мимолетном приступе паники. И его кончик указал в направлении, куда он сам пошел бы в последнюю очередь. Вниз по склону, туда, откуда он пришел. К той опасной тропинке. Даже если бы это пришло ему в голову, к дому. Ему не хотелось идти в ту сторону. Ведь теперь с помощью ножа он точно может продолжать путь туда, куда ему хочется. К тем вон холмам. Возможно, там его поджидают новые опасности, но нож защитит его. Может быть, он даже его накормит. Нож у него на ладони внезапно стал таким тяжелым, что Дол выронил его, и тот исчез в высокой траве. Дол вскрикнул. От неожиданности и страха, утратив дар речи, бросился на колени и принялся шарить между упругих стеблей. Все было напрасно. Он попытался взять обратно свои последние мысли. Пообещал ножу всегда и во всем слушаться его указаний, лишь бы он вернулся. Всегда? Вопрос повис в воздухе, беззвучный, но звенящий в ушах у Долла, как удар молота по наковальне. «Я был неправ», — пробормотал он вслух. «Это Юлия дала мне его, а она любила меня». Порыв ветра примял траву у него над головой. В глаза полетела пыльца. Он отвернулся в сторону, чтобы проморгаться, и, пожалуйста, обнаружил нож, лежавший на траве, которую он примял, сидя на ней. Он осторожно потянулся к нему, неуверенный, позволит ли ему нож прикоснуться к себе, и поднял его. Он был ничуть не тяжелее прежнего. Все из того же обычного дерева. Он неподвижно лежал на ладони, и когда Дол встал, то лицо его было обращено в ту сторону, куда указал нож. «Ну ладно», — сказал он. «Веди». В желудке у него плескалось достаточно воды, дневной зной спал, солнце светило ему в спину, и он бодро шагал по склону. Теперь его ноги находили хорошую опору, где бы ни ступали, а ветерок, дующий в спину, обивал его прохладой, а не бил в лицо. Когда уже почти смеркалось, он дошел до ручья, окаймленного деревьями. Не этот ли самый ручей он перешел вброд неподалеку от дома? В полумраке утверждать наверняка было сложно. Нож провел его между деревьями и вывел к плоской скале у воды, где он смог снова напиться в волю и нашел точно специально для него приготовленные зеленые листья, которые, как он знал, можно было без опаски употребить в пищу. Он заснул на скале с трех сторон, охраняемой чистой проточной водой, и проснулся перед рассветом, замерзший и одеревенелый, но целый и невредимый, с ножом в руке. Он ожидал, что нож отведет его обратно домой, чтобы вернуться к его сестренке Юлии, Но, к его удивлению, нож повел его вверх по течению ручья и настойчиво требовал, ибо чем дальше, тем более властно он себя вел, чтобы Дол держался в тени деревьев, росших у ручья, и не переходил на другой берег. Деревья заслоняли ему обзор, но потому как ныли у него ноги, он понял, что местность повышается, неуклонно повышается, делаясь все круче и круче, и пение ручейка из мирного журчания превращается в пронзительный частый смех, срывающийся с все более и более высоких скал воды. Неподалеку от ручья он нашел горсть ранних ягод, соблазнительно поблескивавших красными бочками, и съел их, заев зеленью. Он отдирал время от времени встречавшиеся на камнях ракушки и высасывал их нежную мякоть. Ухитрился даже поймать рыбину, когда в полдень нож недвусмысленно дал ему понять, хотя он сам не мог бы сказать, как именно, что пора сделать короткий привал. Теперь он мог пить в волю, когда бы ни захотел, поэтому с наступлением ночи он с удовольствием завалился спать, на этот раз в ложбинке между корнями дуба. Утром следующего дня, все так же двигаясь вдоль русла ручья, он вышел из леса на бескрайнюю равнину, заросшую невысокой травой, из которой здесь и там торчал то пучок камышей, то одинокий корявый куст. Отсюда открывался вид на окрестности, и он увидел заросли деревьев, повторявшие каждый изгиб и поворот ручья, другие ручьи и ручейки, впадавшие в этот. Увидел тонкие струйки дыма вдалеке, поднимавшиеся, должно быть, из дымоходов крестьянских домов. Увидел безбрежное зеленое море травы, лизавшее колени холмов. Выше по склону, где ручей серебристыми струями перескакивал со скалы на скалу, начинались холмы, уходившие, насколько хватало глаз, к бледному горизонту. Справа от него исполинская скалистая стена, окутанная голубоватой дымкой, увенчанная ослепительно белой шапкой, вдруг выросла, словно из ниоткуда, много выше, чем холмы, которые он видел из дома. «Ты же хотел приключений?» И снова в воздухе повис этот безгласный голос, эти неслышные слова. «Ну что, пойдешь за мной? Или отвезти тебя домой?» Вместе с памятью о доме, который теперь, когда он покинул его, казался куда более желанным, пришло воспоминание о его первой ночевке и о том ужасном дне, а следом за ним о куда более приятных, но тем не менее полных трудностей днях пути. Но окончательно побудило его продолжать путешествие воспоминание о Юлии. Она будет рада, если он вернется домой, но она одна верила, что он способен что-то совершить, чего-то добиться. Ради нее он пойдет дальше, пока не сможет принести ей что-нибудь такое, что будет достойно ее дара. «Я пойду дальше», — сказал Дол вслух. Молчание. Он почесал ногу пальцами другой ноги, подождал немного. Нож неподвижно лежал у него в руке. «Да не об этом его спрашивали», — понял он вдруг. Вопрос был, пойдешь за мной или домой, а не пойдешь дальше или пойдешь домой. «Я пойду за тобой», — поправился он. Нож заерзал, и Дол двинулся вверх по крутому склону, следуя за ножом и стремительным ледяным потоком. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Элизабет Мун. «Дары». Продолжение. Наконец, едва держась на ногах от усталости, Дол с трудом преодолел еще один склон и обнаружил, что вода хлещет из расселины в скале рядом с утоптанной тропкой. Над головой у него взмывали в темнеющее небо отвесные скалы, голые и неприступные. Дол оглянулся назад, на уходящий вниз склон, теряющийся в пурпурной мгле, которая скрывала все те места, где он успел побывать. Неужели нож ждет, что он попытается подняться на эти скалы? Дол был уверен, что это ему не под силу. Он оглянулся в поисках места для ночлега и, в конце концов, втиснулся в щель между двумя массивными валунами, каждый из которых был больше, чем хижина его семьи. Но как только он попытался свернуться калачиком, назойливый ветер пронизывал его до костей, и он никак не мог уснуть. Он так и не уснул, и уже начинал дрожать от холода, когда послышался крик. Он вскочил на ноги и принялся вглядываться в темноту, как вдруг нож у него в руке заерзал. «Темно же», — сказал он. Я не разберу дороги. Он подумал, что нож засияет и осветит ему путь. Но вместо этого тот начал довольно болезненно щипать ему пальцы. Еще один вскрик, затем хриплый возглас. Дрожа от страха, Дол двинулся на шум, но тут же уткнулся в скалу. Он начал неуклюже карабкаться обратно. Нога соскользнула на каменной осыпи. Он упал и услышал, как с грохотом понеслись вниз камни вокруг него и под ним все громче и громче. Они увлекали его за собой, и Дол принялся цепляться за них в попытке остановиться. Ему удалось заползти на скалистый уступ, и теперь его ноги болтались в холодном воздухе, а он лежал животом на острой зазубренной каменной кромке, отчаянно цепляясь ободранными костлявыми пальцами за край обрыва. Он слегка подтянулся вверх, задыхаясь от страха, и пошарил свободной рукой по сторонам, чтобы найти, за что лучше ухватиться. Потом нога ударилась о скалу, и он вспомнил, где была опора для ноги. Он осторожно сполз чуть назад в темную пустоту, и с выступа слетел еще один камень, с грохотом отскочил от склона и угодил во что-то, забрянчавшее громче, чем кастрюля его матушки. На этот раз он услышал снизу сердитый голос, хотя слов и не разобрал. Дрожа, он вжался в холодную скалу. Но левую руку уже начинало сводить, и ему пришлось поменять положение. И снова из-под ног у него полетели камни, и он невольно разжал пальцы и растянулся во весь рост, приземлившись на что-то с бранью, вывернувшееся из-под него. На этот раз слова были знакомыми. Железные пальцы клещами сомкнулись на его голые лодыжки, на предплечье. Сердитые голоса грозились содрать с него шкуру, а от их обладателей несло дрянным элем и луком. Его левая рука бездумно выметнулась вперед, и пальцы, стискивавшие его лодыжку, разжались. Еще один взмах, и предплечье тоже больше никто не держал. «Назад!» — выговорил кто-то, тяжело дыша. «Это того не стоит!» Послышались какая-то возня, грохот, лязг и скрежет камня по скале, а затем металла и цоканье копыт и шум упавшего тела, и чья-то ругань. Пожалуй, ругались сразу несколько человек. И все это постепенно отдалилось и затихло. А он все еще вжимался в скалу, сдерживая дыхание и дрожа. Он глубоко вздохнул и протяжно выдохнул. И этот вздох прозвучал, как рыдание. На него эхом откликнулся другой вздох, затем стон. Он замер, вглядываясь в темноту и не в состоянии ничего разглядеть. И уловил чье-то дыхание, сиплое, неровное, с присвистом на каждом выдохе. Чуть левее, там, куда теперь тянул его нож. Он сделал осторожный шаг. Левая нога наступила на острый булыжник. Еще один быстрый шаг, и его нога опустилась на что-то мягкое, податливое. Вопль, который последовал за этим, заставил его рухнуть на землю, как подкошенного. Так сильно накрыл его страх. Едва он коснулся земли, как тут же провалился в сон, несмотря на свои синяки, царапины и грозившую ему опасность. В первых лучах рассвета лицо мужчины казалось высеченным из того же камня, на котором он лежал. Застывшая маска тревоги и боли. Дол пригляделся. Челюсть у незнакомца была тяжелее, чем у его отца, но вместе с тем в его лице сквозило что-то неуловимо схожее. В глубоких складках у губ, в морщинах, избороздивших лоб. С зарей в мир проникли цвета. Темное пятно, сначала казавшееся почти черным, оказалось кроваво-красным там, где было влажным, и ржаво-коричневым там, где оно уже успело подсохнуть. Рубаха, которая когда-то была белой и отороченной кружевами, теперь насквозь пропиталась кровью и грязью. Таких облегающих штанов, какие были на нем, Дол никогда еще не видал. А на ногах у него были сапоги. Настоящие кожаные сапоги. Они были заляпаны засохшей грязью, заношены в подъеме, каблуки сбоку стоптаны. Болтающиеся концы ремня указывали на то, что с пояса у него что-то срезали. Дол чувствовал запах крови и кислый дух Эля. Мужчина застонал. Дол содрогнулся. Он ничего не смыслил в искусстве врачевания, а этот человек явно умирал. Мертвые, которые погибали не своей смертью и уходили в другой мир без особых слов напутствия, не могли упокоиться. Их разгневанные призраки восставали из тел и подстерегали беспечных путников, чьи души утоляли их голод, а сами путники становились их рабами навеки. Дед Дол рассказывал такие истории зимой перед очагом, и Дол понимал, что ему грозит опасность страшнее, чем смерть, ибо он не знал сокровенных слов, которыми следовало вымостить дорогу умирающему. Он попытался подняться, но слишком одеревенел, чтобы встать на ноги, а лодыжка у него Теперь в неярком утреннем свете он мог отчетливо это разглядеть, а пухло так, что стало размером с кочан капусты и наливалось пульсирующей болью. Поэтому не могла выдержать его веса, даже если бы он попытался убежать прочь на четвереньках. Окровавленный мужчина пошевелился, снова простонал и открыл глаза. Дол уставился на него. Налитые кровью зеленые глаза, в свою очередь, уставились на Долла. «Святой Фальк!» — выдохнул мужчина. Голос у него был хриплый, но вполне твердый, ничуть не похожий на голос умирающего. В нем звучало скорее досада, чем что-либо еще. Он оглядел себя и поморщился. «Что случилось, парень?» Долл подавил тошноту, сглотнул и впервые за многие дни заговорил вслух. «Не знаю, господин». «Ох, моя голова!» Мужчина на миг прикрыл глаза, потом снова взглянул на Долла. «Принеси-ка воды, парень, и хлеба». Более неуместные просьбы и придумать было нельзя, и Долл нервно прыснул. Раненый нахмурился. «Хлеба нет», — объяснил Долл. В животе у него оглушительно заурчал. «И бурдюка для воды у меня тоже нет». «Я что, не в кабаке?» Мужчина с усилием приподнялся на локти, и его брови поползли вверх. «Да, похоже, что нет. Что это за место, парень?» «Не знаю, господин». На этот раз слово «господин» удалось ему куда легче. «Так значит, ты тоже заблудился?» «Я... Так значит, вы не умираете?» Мужчина расхохотался, но смех тут же сменился стоном. «Нет, парень, меня голыми руками не возьмешь. А с чего ты...» Он окинул себя взглядом и пробормотал. «Кровь. Вечно кровь». Потом зажмурился и покачал головой. Когда он открыл глаза в следующий раз, его лицо неуловимо изменилось. «Послушай, парень, судя по шуму, здесь где-то недалеко ручей. Можешь принести оттуда воды? У меня есть бурдюк». Он принялся хлопать себя по бокам, потом покачал головой. «Похоже, больше нет. Должно быть, меня обчистили. Здесь что, были грабители?» «Я их не видел», — сказал Долл. «Не исключено, что этот человек сам был грабителем. Я услышал какие-то крики в темноте, потом я упал». Теперь глаза раненого взглянули на него так, как будто тот впервые увидел его по-настоящему. «Клянусь богами, ты упал! Вид у тебя немногим лучше, чем мое самочувствие. Ты спас мне жизнь», — сказал мужчина. «Не у каждого хватит смелости в темноте броситься на помощь неизвестно кому и бросить вызов двум вооруженным грабителям. А ты ведь совсем еще мальчишка». Долл почувствовал, что ушам стало жарко. «Я не собирался», — выдавил он. «Не собирался?» «Нет, я упал с обрыва». «Тем не менее, твое падение спасло меня, не сомневаюсь». «Ух!» Еще один стон, и мужчина с трудом уселся на земле и ухватился за голову, как будто боялся, что она может свалиться и куда-нибудь укатиться. «И зачем только я пью эту отраву, которую называют Элем?» «Ради спасительного забвения», — повторил Долл отцовские слова. Ответом ему был хриплый хохот. «Да, это верно, хотя ты еще слишком зелен, чтобы рассуждать о забвении. Ты...» Раненый внезапно умолк и уставился на землю рядом с рукой Долла. «Где ты это взял?» — спросил он. Долл совсем позабыл о ноже, который лежал на земле, поблескивая в первых лучах солнца. Он быстро протянул руку и накрыл его ладонью. «Сестренка дала», — ответил он. «Простая деревяшка». «Я вижу», — сказал мужчина. Он покачал головой и зарычал от боли. Этот звук был знаком Доллу. Отец напивался каждые 3 месяца, сколько Долл себя помнит. Незнакомец кое-как встал на четвереньки и пополз к ручейку, где принялся пить и плескаться, а потом поднялся и стащил с себя окровавленную одежду. Уже совсем рассвело, и Долл разглядел синяки и порезы на коже цвета слоновой кости, хотя у него на боках и так уже живого места не было от старых шрамов. Пока мужчина был занят своими делами и не обращал на него внимания, Долл потянулся, морщась от боли, такое впечатление, будто его всю ночь усердно били палкой, и подобрал деревянный нож. Если он смог справиться со змеиным укусом, может, и распухшая лодыжка будет ему под силу. Если уж на то пошло, запекшаяся царапина, которую оставил у него на ноге острый камень. Мужчина обернулся, когда Долл еще прижимал нож к лодыжке. «Что ты делаешь?» — спросил он резко. «Ничего», — ответил Долл и поспешно спрятал руки за спину. «Просто проверяю, не больно ли ее трогать». Мужчина вскинул голову. А знаешь, парень, так, кстати, как тебя зовут? Дол дырявый. Дол, сын горя, ответил Дол. Дол дырявый? Никогда не слышал. Отец зовет меня дырявые руки, сказал Дол с поникшей головой. Тогда уж дырявое тело. Смотри, как ты ободрался, усмехнулся мужчина. Долла бросила в жар. Ну-ну, парень, не ершись. Твое падение отпугнуло грабителей. Может, это произошло случайно, но для меня пришлось очень кстати. Давай-ка займемся твоими ранами. Это не раны, сказал Дол. Так, пустяки, просто порезы. Ну, порезы там или что, а подлечить их не помешает, ответил незнакомец. Он огляделся по сторонам. А здесь, как на грех, нет никаких нужных трав. Надо идти в лес, а с такой лодыжкой ты далеко не уйдешь. Простите, пробормотал Дол. Ничего, отмахнулся мужчина. Погоди-ка, я только смою кровь. Он понес скомканную рубаху обратно к ручью. Дол ахнул. Он что, собрался осквернить ручей кровью? Но незнакомец уселся на землю, стащил один сапог и зачерпнул им воды, потом запихнул внутрь рубаху и принялся энергично трясти его. Вода, которая выплескивалась оттуда, была розовой. Он плюхнул влажную рубаху на землю, выплеснул окровавленную воду в траву и повторил все снова. Это, конечно, было нехорошо, но он хотя бы не полоскал в воде саму рубаху. После нескольких смен воды он вернулся к Долу с мокрым комом рубахи, выжил ее и склонился над ногой Долла. «Будет больно, парень, зато потом станет легче». Было действительно больно. Каждое движение ноги отзывалось болью, а мокрая рубаха казалась ледяной. Незнакомец обмотал ею лодыжку и натуго затянул ее при помощи рукавов. Дол чувствовал, как пульсирует под тугой повязкой кровь. «А теперь, парень, давай руку». Дол протянул ему руку, не задумываясь. Мужчина ухватился за нее и одним движением сдернул его на ноги. «Тебе придется идти самому. Я еще не протрезвел и не возьмусь нести тебя по такой дороге», — сказал мужчина. «Но помочь помогу. Давай я поведу». «Спасибо», — сказал Дол и похромал вперед, опираясь на плечо мужчины. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Нога у него болела меньше, чем он ожидал. Ноющим мышцам от движения тоже полегчало, хотя порезы и царапины немилосердно соднили. Спуск по склону был медленным и мучительным, даже когда они добрели до тропинки, по которой, по словам незнакомца, он шел накануне. «Овцы не люди», — сказал мужчина, когда они добрались до первого резкого понижения дороги. Он сполз вниз первым, Дол следом. Незнакомец подхватил его, не дав поврежденной ноге коснуться земли. Это была практически самая длинная его речь за все время, не считая периодических «здесь поаккуратнее» и «этот камень шатается». Солнце стояло у них над головами, когда дорожка внезапно расширилась и привела их в заросшую травой долину, где сходилось несколько овечьих троп. Впереди над сбившимися в кучку невысокими строениями поднимался дымок. Впервые за многие дни Дол ощутил запах готовящейся еды. В животе у него снова заурчало, ноги внезапно стали ватными. Он мешком повис на плече своего спутника, и тот, пробормотав что-то, обхватил его крепче. «Потерпи еще немного, парень. До сих пор ты отлично держался», — сказал он. Дол прикрыл глаза и сглотнул, но на ногах устоял. Мужчина помог ему дойти по широкой дорожке до поляны, где кто-то вкопал по обеим сторонам от кострища по грубой скамье. У домов никого не было видно, но, судя по запаху, внутри кто-то хлопотал. Мужчина усадил Долу на скамью и наклонился, чтобы размотать лодыжку. «Мне не обойтись без рубахи, парень, иначе никто и слушать меня не захочет. А я собираюсь попытаться добыть нам еды. А там, в долине, должны расти нужные травки для твоих ран». Лодыжка Долу приобрела довольно пугающий зеленовато-лиловый оттенок. Теперь нога у него тоже распухла. Мужчина натянул мокрую и грязную рубаху и направился в одну из хижин с такой уверенностью, как будто знал ее обитателей лет 100. Дол огляделся по сторонам и заметил, что из-за угла дома кто-то наблюдает за ним. Ребенок. Он отвел глаза, потом быстро повернулся обратно. Мальчишка в изодранной рубашке, практически ничем не отличающийся от его собственной, и коротких штанишках. Босиком, как и он сам. Мальчик робко улыбнулся. Дол улыбнулся в ответ. Мальчик подошел ближе. Он годился Долу в младшие братья, если бы они у него были. «Что с тобой случилось?» – спросил мальчик. «Он тебя бил?» «Нет», – ответил Дол. «Я упал со скалы». «Это надо перевязать», – мальчик указал на его лодыжку. «Ты хочешь есть?» «Мне нечем отблагодарить», – сказал Дол. «Ты ранен?» «Это милость небесной госпожи», – сказал мальчик. «Разве там, откуда ты пришел, такого нет?» «Есть, я просто...» «Сейчас что-нибудь принесу», — сказал мальчик, и в один миг умчался прочь, юркий, как уклейка. Через минуту он уже возвращался с толстым ломтем хлеба в руке. «Вот путник, да не оставит нас небесная госпожа своей милостью!» «Да благословенно будет небесная госпожа!» Дол преломил хлеб, отдал один кусок мальчишке и принялся оглядываться в поисках мужчины. Того нигде не было видно. Открытая дверь наводила на мысли, куда он мог подеваться. Дол откусил от своей половины, мальчик последовал его примеру. Никогда в жизни он не ел ничего вкуснее, чем этот хлеб. Он даже забыл о боли в поврежденной ноге и обо всей остальной боли тоже. Он с легкостью мог бы проглотить весь кусок, но честно отложил половину для своего спутника, на тот случай, если ему ничего не дадут. Но тот уже возвращался назад с кувшином и еще одним караваем. «Вижу, ты зря времени не терял», — заметил он. «Я приберег немного для вас», — сказал Дол. «Это милость небесной госпожи». Мужчина приподнял брови. «Полагаю, милость не помешает никому из нас». Он доел кусок, который отложил для него Дол, и разломил принесенный каравай. «Держи. Полагаю, ты не откажешься еще от кусочка. А вот вода». Долу очень хотелось спросить, не оказали ли и ему тоже милость небесной госпожи, но он не стал. Мужчина немного посидел, жуя хлеб и запивая его водой. Потом поднялся. «Пора приниматься за работу», — сказал он. «Надо поправить стену». Он махнул рукой на дальний конец деревни, где в стене овчарни наверху недоставало нескольких камней. Дол оперся руками о скамью, пытаясь подняться, но мужчина покачал головой. «Сиди, парень, ты еще не здоров. Просто отдыхай, скоро придет одна женщина и займется твоей ногой. Она пока заваривает для тебя чай из костоправа». Ночь Дол провел на соломе с замотанной ветошью лодыжкой. После стольких ночевок под открытым небом ему было не по себе под крышей. Он слышал, как дышат остальные обитатели дома, и чуял их запах. Ему хотелось выбраться наружу, на свежий ночной воздух, напоенный ароматами зелени, но это было бы невежливо. Наконец он заснул, а на следующее утро с огромным удовольствием лакомился кашей. Ради горячей еды стоило вытерпеть неудобство ночлега, решил он. Он с его спутником прожили в деревушке 6 пятков дней. Мужчина выполнял любую работу, которую ему поручали, без слова, жалобы или недовольства. Когда Дол стал меньше хромать, он тоже не сидел сложа руки. Делать привычную с детства работу, но для чужих людей было необычно. Когда он что-нибудь ронял, а это случалось все реже и реже, то каждый раз ожидал привычных насмешек, но их не было. Даже когда он выпустил из рук кувшин с парным молоком, и кувшин разбился. «Ничего страшного», — сказала женщина, которой он подносил этот кувшин вместе с двумя другими. «Я сама виновата. Нечего было давать тебе больше, чем ты можешь унести. А у этого кувшина и ручка к тому же неудобная. Уж сколько лет с ней мучаюсь». Женщина была черноволосая и веселая, с широкими бедрами и еще более широкой улыбкой. И дети у нее как один удались в нее, а тот мальчишка, что тогда принес ему хлеба, был ее младшеньким. Однажды вечером, после ужина, у Дола зачесалась спина, и он почесал ее острием своего деревянного ножа. Мужчина посмотрел на него и спросил: «Откуда у тебя этот нож?» «Я ж говорил вам, его мне дала сестренка». Дол вздохнул с облегчением. Острие мгновенно отыскало зудящее место. «А она откуда его взяла?» «Нашла в лесу прошлой осенью. Мы все тогда собирали орехи, а она копалась в листьях. Ну и нашла». «Вот так взяла и нашла?» «Не знаю, я этого не видел. А что?» Мужчина грузно опустился на скамью. «Дол, этот нож я выстругал своими руками. 2 зимы тому назад. Я выкинул свой меч, да, когда-то у меня был меч, и кольчуга, сиявшая, как серебро, и горячий конь. Но кинжал у меня остался. И когда однажды меня замело снегом, самую первую зиму моей свободы, Я от нечего делать выстругивал из щепок всякую ерунду. Большую часть я потом сжег, но несколько вещиц оставил. Как память о том, что умел мальчишкой. А когда пришла весна и настала пора уходить, я выбросил их в ручей и смотрел, как они плыли. «Значит, это ваш нож?» — спросил Долг. «Я его выбросил», — пожал плечами мужчина. «Как меч. Но в отличие от меча, он вернулся ко мне обратно. В руке, которая больше его ценила». Он прокашлялся. «Просто интересно. Другие вещицы тоже кто-нибудь нашел? Там были цветы, в основном розы, и одна приличная лошадка». «Я не знаю», — сказал Долг. «Но если он ваш...» — он протянул нож. Мужчина покачал головой. «Нет, парень, я выкинул его. Теперь он твой». «Но это не обычный нож», — сказал Долг. «Он спас меня». Он принялся торопливо рассказывать, чувствуя, что мужчине не хочется его слушать. О травяном народце, о змеином укусе, о странном существе, которое появилось из ниоткуда и растворилось в воздухе, о воде. Мужчина смотрел на него во все глаза, раскрыв рот. «Этот нож?» «Этот нож», — подтвердил Дол. Он снова протянул его. «Ваш нож. Это вы его сделали? Должно быть, его магия от вас?» «Храни от коварства, от злобы людской, от голода, жажды, напасти любой». Мужчина сорвался голос. «Не может быть». Пальцы его потянулись к ножу, потом он сжал их в кулак. «Не может быть! Я выкинул его! Нельзя вернуть то, что отпустил!» «Это глупо», — сказал Дол. Так же глупо было стоять с ножом в протянутой ладони. «Когда мы выпускаем теленка из загона, мы именно что ловим его и приводим обратно». «Магия не корова, парень». Голос мужчины был хриплый, и Дол еле отважился взглянуть на его лицо, опасаясь обнаружить там гнев, но вместо этого увидел слезы, текущие по складкам у губ. «Я отрекся от него». «Разве ветер не поворачивает? Разве весна не возвращается каждый год?» Мужчина вскинулся. Должно быть, он тоже услышал эти слова. Дол шагнул вперед, положил нож на ладонь мужчины и сжал его пальцы вокруг него. Он отступил назад и увидел мгновенную перемену в его лице, как будто солнце выглянуло из-за туч. Мужчину окутывало золотистое сияние, а грязная рубаха, которая была на нем, показалась Долу нестерпимо белоснежной. Ободранные и стоптанные сапоги вновь стали черными и блестящими, а на заляпанных грязью штанах не осталось ни пятнышка. На усталом, понуром лице забрезжило новое выражение — надежда, любовь и свет. Волосы, казавшиеся безжизненно серыми, вдруг засияли солнечной рыжиной. А нож, простой деревянный нож, начал растягиваться и изменяться прямо на глазах, пока в руках у мужчины не оказался меч из старинных преданий. Дол ни разу в жизни не видел меча, а уж такого великолепного тем более. «Клятву нельзя просто так нарушить, а обязанности сложить с себя». Дол понятия не имел, что все это значило, но мужчина, видимо, понимал. На его лице медленно проступило выражение благоговейной печали. Он упал на колени, крепко держа в руке меч рукояткой кверху. Дол попятился. Сзади в ноги ему ткнулся валун, и он опустился на него. Он смотрел, как губы мужчины беззвучно шевелятся. Затем тот взглянул ему прямо в лицо своими странными зелеными глазами, в которых все еще блестели слезы. «Да, парень, ну и натворил же ты дел». «Я не хотел», — начал оправдываться Дол. «Я рад, что все так вышло», — сказал мужчина. Он поднялся и протянул Долу руку. «Идем. Позволь мне называть тебя другом. Меня зовут Фелис, и когда-то я был паладином Фалька. Похоже, Фальк снова призывает меня к себе, даже после того, как... Даже теперь». Он взглянул на меч, и уголки его губ дернулись кверху. Вряд ли это можно было с полным правом назвать улыбкой. «Думаю, мне стоит взглянуть на этот лес, где твоя сестренка нашла нож, который я вырезал, и проверить, не вынесло ли туда и другие игрушки. Что-то подсказывает мне, что обратный путь к Фальку может оказаться интересным». Дол принял протянутую руку и поднялся. «А я?» – спросил он. «Надеюсь, что ты отправишься со мной», – сказал мужчина. «Ты спас мне жизнь и вернул мне мой нож. Ты и мою жизнь тоже. К тому же я уверен, что ты захочешь, чтобы твоя сестренка, которая нашла его, узнала, что он спас тебя». «Вернуться домой?» Голос Дола сорвался на писк. В памяти у него встали отцовские насмешки и побои братьев. «Похоже, мы оба должны вернуться домой», — сказал Фелис. «Мы оба бежали, но нож позвал нас обоих. Но ни ты, ни я не останемся с твоим отцом, это я тебе обещаю. Думаешь, парень, который спас паладина, может навеки остаться дырявыми руками?» Ну а чем же закончится история Долла и Фелиса из рассказа Элизабет Мун «Дары»? Вы узнаете в следующей части «Модели для сборки» на радио «Энергия». Элизабет Мун «Дары». Самый разгар лета, когда деревья, недвижные и недреманные, стоя как часовые, стерегут в полуденный час свою сень, а по-весеннему бурные воды утихают, превращаясь в прозрачные пруды и ленивую зыбь, Дол, теперь уже не дырявые руки, вернулся домой по свежескошенному полю вместе с высоким мужчиной, на чьей нелепой одежде даже в такую жару не было пятен пота. Горе узнал Дола в тот же момент, как тот вышел из рощи, но мужчина в безупречной белой рубахе и с мечом был ему незнаком. Братья Долла остолбенели, точно громом пораженные, глядя на приближающегося брата, который двигался с грацией человека, не спотыкающегося даже на самой неровной дороге. Тот вечер, в мягких неспешных сумерках, Фелис рассказал всем об отваге Долла, о магии вырезанного им ножа, о его обетах и о том, что должен вернуться обратно. «Тогда, наверное, это тоже ваше», — сказала младшая девочка Юлия. Она вытащила из-за корсажа небольшой деревянный кружок с вырезанными на нем розовыми лепестками и протянула гусю. Дол различил в ее голосе слезы. Фелис покачал головой. «Нет, малышка. Когда я вырезал цветы, то думал о своих далеких сестрах. Если в нем живет магия, пусть она будет твоей». Он коснулся теплого дерева пальцем. В воздухе мгновенно разлился аромат роз, который долго не хотел рассеиваться. Личико девочки озарила радость. Она еще раз понюхала круг и спрятала его обратно под корсаж. «Он что, и вправду вас спас?» — спросил старший брат Долу. «Я поскользнулся и упал», — сказал Долу. «Самый подходящий момент», — заметил Фелис, и одним мановением руки заглушил поток насмешек, которым было с готовностью разразились братья Долу. «Я надеюсь, что он пойдет со мной, поможет собрать остальные вещицы, которые я должен найти, прежде чем вернуться к службе». «Но...» Горе высокий в полумраке пригляделся к своему сыну и к Фелису. «Если он не тот мальчишка, каким был...» «Значит, ему пора уходить», — сказал Фелис. Он повернулся к Долу. «Конечно, если ты хочешь». Он был дома. Но ни тумаков, ни насмешек не было. Он вернулся победителем. Если он останется, то всю жизнь будет жить этими воспоминаниями. Рассказывать истории, показывать шрамы. Если уйдет, то на этот раз за такими приключениями, какие бывают только у паладина. Теперь он знал о настоящих приключениях куда больше, чем раньше, и в его душе не осталось горечи и обиды. Все было за то, чтобы он ушел, и ничто его не держало. Вечерний ветер взметнул пыль, разом всколыхнув все знакомые домашние запахи. Юлия подошла к нему сзади совсем близко. Он чувствовал аромат роз от деревянного кружка у нее под корсажем. Но все перекрывал запах ручья, деревьев, неуловимый дух далеких краев, которые он лишь начал для себя открывать. «Я пойду с тобой», — сказал он Фелису, как равный равному. А потом, обращаясь к своей семье, добавил: «И в один прекрасный день я снова вернусь домой с подарками для всех вас». Вы слушали рассказ Элизабет Мун «Дары».